Европейская Прага находилась от Москвы примерно на том же расстоянии, что и Уральский Соликамск, но не к востоку от советской столицы, а к западу. И в то же самое время, когда Арсений стоял в телогрейке и кирзачах посреди заснеженной Соликамской улицы, Эжен Сологуб остановил такси на Малостранской набережной, немного не доезжая до моста легионеров. Их с Арсением Челышевым разделяли в ту минуту не только огромное расстояние, но и немыслимая социальная пропасть. Вчерашний зэк и успешный дипломат. Невыездной, беспаспортный бродяга, радующийся при виде белья, развешанного на веревочке, и человек с несколькими паспортами и открытыми визами во многие европейские страны. Трудно представить себе кого-либо из советских людей более далеких друг от друга. В Праге было прохладно. Прохладно, разумеется, не по соликамским, а по пражским меркам, всего плюс 5. Влажный воздух, изморозь, сырость. Эжен не спеша пошел по улице. Выглядел он как настоящий чех. Ботиночки фирмы Цебо, плащ восточно-германского производства, в руке здоровенный румынский дипломат. Впрочем, оценить его способности к мимикрии, кажется, было некому. Ни единого человека не было на улице. Он проверился. Никто не следовал за ним. На стене дома он издалека увидел линию, прочерченную розовым мелком. Агент подтверждал: встреча состоится. Через 5 минут Эжен входил в гостиницу, забегаловку на улице Уезд. Забегаловка плавала в клубах сизого дыма. Все 5 столиков были заняты. Чехи по-европейски рано обедали. Эжен с порога поздоровался с барменом и заказал малый праздрой. У окна, один за столиком, сидел грустный чех с унылыми усами. Он допивал пиво и доедал гуляш. Эжен попросил разрешения присоединиться к нему. Тот равнодушно кивнул. Сологуб поставил свой дипломат под столик, как всегда во время передачи. Чувства были обострены до предела. Не имело никакого значения, что он сейчас находится в братской социалистической стране. Это не делало операцию менее опасной, в данном случае даже наоборот. Он мазнул взглядом по бармену и посетителям за столиками. Может быть, это как раз те люди, которые будут его брать? За одним столиком 4 мужика, по виду строительные рабочие, за другим 2 подружки лет 40, за третьим мрачный, одинокий тип в кепке, глубоко надвинутый на лоб, еще настороженно оглядывающаяся парочка, может, скрывающиеся любовники, а может, туристы. А может, как всегда, ничего определенного о людях вокруг сказать было нельзя. Они могли быть просто посетителями, а могли быть агентами местной без спеки. Сердце от этого стучало чаще обычного. Чех с унылыми усами печально доел гуляш, допил пиво, подозвал бармена, рассчитался, встал, взял из-под стола дипломат, вышел из забегаловки. Только профессионал мог заметить, что взял он из-под стола кейс Эжена. Эжен не спеша допил пиво. В дипломате, оставленном чехом под столиком, точь-в-точь таком же, как у него, лежали $800 000 наличными, обработанные бриллианты и изумруд. Если Эжена будут брать, они сделают это как раз в тот момент, когда он прикоснется к ручке кейса. Пока еще чужого кейса. Эжен подошел к стойке, отдал 3 кроны за пиво, сказал, что сдачи не надо. Дипломат с сокровищами на минуту остался под столом без присмотра. Любой человек вел бы себя так же, если бы в кейсе, как 5 минут назад, в Женином помещались мало нужные документы. «Ну, с Богом», — сказал он сам себе. В последнее время он почему-то все чаще стал обращаться к Создателю. Взялся за ручку дипломата с сокровищами, медленно, словно задумчиво, подошел к дверям, ведущим из забегаловки. Ничего не произошло. Он вышел на улицу, накрапывал дождь, мимо проехало такси. Несмотря на то, что в ЧССР и не пахло, в отличие от Советского Союза, никакой гласностью и перестройкой, чешские товарищи, настоящие патриоты, решили подстраховаться. И они начали вывозить ценности, принадлежащие КПЧ, за границу. Ничего удивительного, что они прибегли к помощи более опытных советских товарищей. Да и контроль за перемещением ценностей осуществляли советские братья. Но Эжен знал. Другие чешские товарищи, видимо, уже продавшиеся оппозиционерам, очень хотели бы помешать передаче наличных и, кажется, опоздали. Впрочем, не говори губ. В перспективе улицы показалось еще одно такси. Эжен поднял руку. Такси остановилось. Эжен сел на заднее сиденье и небрежно бросил чемоданчик рядом с собой. «Конгресс-центр», — сказал он шоферу. Машина свернула налево и въехала на мост легионеров. Слева показались пороги Влтавы, скульптуры Карлова моста. Готические градчане царили над городом. Шофер включил дворники. Мощный выброс адреналина в кровь в момент передачи дипломата сменился глубоким успокоением. Древний, нерусский городской пейзаж и погода настраивали на лирический лад. Горбачев стремительно распродает родину американцам и НАТО. Горбачев предатель и окружил себя предателями. Один Яковлев чего стоит? Если все будет идти в том же направлении и с той же скоростью, как сейчас, через пару-тройку лет от великой Советской империи, раскинувшейся от Японского моря до Бранденбургских ворот, останутся рожки да ножки. Они, кучка офицеров, спасли Союз и спасали друзей из социалистического лагеря и готовились к самому худшему — к работе в оппозиции или даже в условиях подполья. Чешские товарищи, равно как и они, мыслящие офицеры в советских органах, понимали, что для работы в подполье нужны деньги, много денег. И их нужно запасать сейчас, немедленно, пока не станет слишком поздно, пока не ввалились в правительственные кабинеты разные крикуны, оппозиционеры, все эти Сахаровы, Цукерманы, Солженицкисы, Гавелы и прочие хартии 77. Такси проехало мимо барочного здания театра, и по правой стороне Влтавы понеслось по направлению к Вышеграду. В гостинице Пражского конгресс-центра Эжену предстояло сменить свой облик простого чеха на вид преуспевающего западного бизнесмена. Костюм от Бриони, туфли от Гуччи и ни единой восточноевропейской, тем более русской этикетки на одежде. Через 2 часа ему передадут паспорт, через 7 часов чехословацкие товарищи откроют окно на австрийской границе. Через 9 часов он должен быть в Вене, а завтра утром в Цюрихе. Не существует пока банков более надежных, чем швейцарские. В то же самое время, когда Эжен Сологуб подъезжал в такси с чемоданчиком, стоящим 1,5 миллиона долларов в гостинице Пражского конгресс-центра, вчерашний зэк Арсений Челышев садился в плацкартный вагон пассажирского поезда Соликамск, Москва. а Настя Капитонова, возлюбленная Арсения Челышева и жена Евгения Сологуба. Стояла на кухне своей квартиры в Москве на Большой Бронной и бесцельно смотрела в окно на серую заснеженную улицу. И ее томило радостное предчувствие. Ей казалось, что скоро что-то произойдет, что-то очень-очень приятное.